еще какое-то время смотрела на умиротворенное лицо. Судя по всему, он, как и Джейкоб, может заснуть в любой момент, когда захочет. Видя, что извиняться теперь случай выпадет не скоро, я поднялась с дивана, ни малейшим движением не нарушая покой Сета. Все физическое, просто, а вот остальное... Эдвард встал рядом со мной у дальнего окна и взял за руку. Вдоль реки вышагивала Ли, то и дело останавливаясь и посматривая на дом. По ее взгляду нетрудно понять, когда она выискивает брата, а когда меня. То тревожный, то убийственный. Джейкоб с Розали припирались перед входом, чья очередь кормить Ренесми. Они по-прежнему друг друга не выносили. Единственная точка соприкосновения — меня ни в коем случае нельзя подпускать к дочери, пока я на 100% не научусь контролировать перепады настроения. Эдвард пытался протестовать вердикт, но я и не настаивала. Мне тоже нужна уверенность. Единственное, моя 100% уверенность и их 100% уверенность могут сильно отличаться. Вот что меня беспокоило. Если не считать их препирательств, размеренного дыхания Сета и сердитого пыхтения Ли, вокруг стояла тишина. Эммет, Элис и Эсми отправились на охоту. Джаспер остался присматривать за мной и, стараясь не навязывать своего присутствия, сидел за поворотом лестницы. Самое время воспользоваться тишиной и покоем. Надо переварить все то, что Эдвард и Сет успели рассказать, пока Карлайл занимался переломом. Я столько всего пропустила, сгорая в своем огне. Пора наверстывать. Во-первых, окончилась вражда со стаей Сэма. Поэтому-то остальные бродят безбоязненно, где и когда вздумается. Перемирие теперь крепче прежнего. Или строже. Как посмотреть? Строже, потому что самый незыблемый из законов стаи гласит: волк не вправе убить объект импринтинга своего собрата. Иначе вся стая погибнет от невыносимых душевных мук. Проступку такого рода, будь он умышленный или нечаянный, нет прощения. Волков, вовлеченных в конфликт, ждет смертельная схватка, по-другому никак. Подобное уже случалось, по словам Сета. Правда, давным-давно и по неосторожности. Намеренно ни один волк такую подлость не совершит. Значит, чувство, которое испытывает Джейкоб к Ренесми, делает ее неприкосновенной. Я попыталась настроиться на радость по этому поводу и прогнать горечь. Не вышло. Противоречивые эмоции умудрялись уживаться. Во-вторых, мое перерождение Сэма тоже не возмущает, потому что Джейкоб властью ритуального вожака стаи дал добро. Как же горько осознавать снова и снова, сколько Джейкоб для меня сделал, когда хочется просто вцепиться ему в глотку. Чтобы справиться с эмоциями, пришлось срочно повернуть мысли в другое русло. Вот еще одно загадочное явление. Между отдельными стаями по-прежнему тишина в эфире. Но вожаки обнаружили, что могут общаться в волчьем обличье. Не так, как раньше, правда, когда мысли они тоже слышали. Больше напоминает разговор вслух, как объяснил Сет. Сэм слышит только те мысли, которые позволяют ему слышать Джейкоб, и наоборот. На расстоянии они тоже могут переговариваться, так что общение налаживается. Все это выяснилось только когда Джейкоб, несмотря на протесты Сета и Ли, отправился ставить Сэма в известность насчет Ренесми, в первый и последний раз за все время от нее отлучившись. Сэм, осознавший серьезность перемен, прибыл вслед за Джейком, и у них с Карлайлом состоялся разговор. Общались они в человеческом облике, потому что Эдвард не мог отойти от меня, чтобы переводить. перемирие заключили снова.